Полковника привели через 5 минут. Он шел со связанными за спиной руками и позевывал. Увидев Петровича, он кивнул ему головой. «Что-то вы долго!» Пока тот обдумывал, что это значит, полковник увидел близняшек. Немного задумавшись, он встал на колено перед вампиршей. «Моя королева!» «Идиот! Королева я!» — прошипела королева. «А она моя сестра!» Полковник невозмутимо встал с колена и, повернувшись, королеве произнес. «Вы прекрасны, как никогда, несмотря на то, что от вас несет говном!» Королева пешила. «Как ты со мной разговариваешь?» «Как и ты со мной, когда подставила в первую брачную ночь!» «Какая брачная ночь? Ты что несешь?» — смутилась королева. «Ты был просто очередным проходимцем, добравшимся до моего тела!» Полковник встал рядом с Петровичем. «Ты был прав, когда говорил, что она, сука, еще та!» Петрович потерял дар речи. «Когда я тебе об этом говорил?» «Скоро все узнаешь. Ты сам меня предупреждал об этом, чтобы я раньше времени не говорил. Нельзя изменять будущее!» Гриша носился по эшафоту, как угорелый. В глазах стояло безумие. Изо рта вылетали комочки белой пены. «Смотрите, только сегодня на ваших глазах сгорит живьем ведьма!» — кричал он. Собравшаяся на Дворцовой площади толпа заволновалась. Послышались крики. «Живьем сжечь ведьму!» «Да он же псих!» — буркнул Петрович и посмотрел на вампиршу. Та уставилась на восток, где уже поднималось солнце. «Я не хочу умирать!» Она умоляюще посмотрела на Петровича. «Сделай что-нибудь!» От ее плеч и головы стал подниматься белый пар. «Сестренка!» Она умоляюще взглянула на королеву. «Вместе до конца!» Запястья королевы раскалились до красна, и веревки, связывающие руки, вспыхнули ярким пламенем. «Отрубить ей голову!» — завизжал бесноватый Гриша. Палач взмахнул топором. Полковник посмотрел на небо. «Где этот чертов старик со своим чертовым драконом?» Петрович чертыхнулся. «Откуда ты знаешь про старика и дракона?» Полковник молча вглядывался в небо. «Ну же, колдун, давай! Прошлое нельзя менять!» По небу промелькнула огромная тень. «Ух!» — выдохнул он. «Сейчас все будет хорошо!» «Некромант!» — заорала толпа и бросилась в рассыпную. На огромной скорости, выплебывая огонь, дракон пронесся над площадью. На его спине сидело 2 человека. «Петрович!» — заорал сверху дед. «Драконы наши все!» «А вот и твой некромант!» Полковник кивнул на 2-го человека, одетого в черное деяние. Капюшон от ветра откинулся назад, и Петрович узнал колдуна. «Некромант!» — заорал Гриша. «Так нечестно!» Он попытался спрыгнуть с помоста, но споткнулся об ногу королевы и рухнул на землю. Дракон резко спикировал на площадь и приземлился около эшафота. От поднятого им ветра на площади поднялась пыль столбом. Колдун быстро спрыгнул с дракона и бросился к вампирше. «Держи, девочка!» Он кинул ей флакон с синей жидкостью. Пока та жадными глотками поглощала настойку, колдун повернулся к полковнику. «Извини за задержку, еле этого нашел». Дед, пошатываясь, сполз с дракона. На его лице блуждала пьяная улыбка. «Классно, мы их тут уделали!» Он икнул и огляделся вокруг. «А, кажется, мы вовремя!» Когда пыль улеглась, Гриши на месте не оказалось. Он бежал через всю площадь к выходу из города. «Он мой!» — закричала королева. Она выставила перед собой руки, в которых стал разгораться красный шар, достигнул размера футбольного мяча, и тогда королева размахнулась и бросила его вперед. Огненный шар, настигнув Гришу, сбил того с ног и завис в воздухе. «Ах, какая женщина!» — мечтательно проговорил полковник. «А я тебе не верил». «А я ж тебе говорил, что мы скоро встретимся». Колдун подошел к Петровичу. «Как тебе мой сюрприз?» «Кто-нибудь мне объяснит, что здесь происходит?» — возмутился тот. «Какую часть истории я пропустил?» Люди постепенно возвращались на площадь. Дракон порыкивал, обдавая всех винным перегаром, и осторожно перетаптывался на месте, боясь на кого-нибудь наступить. Григорий стоял связанный по рукам и ногам и молил о пощаде. «Это будет самый бескровный переворот, который я знаю», — шепнул полковник Петровичу. «Жители города!» — раздался крик с эшафота. Вперед вышла королева и оглядела толпу. «Вы стали жертвой обмана этого мошенника!» Она обвиняющим перстом указала на Григория. Толпа молчала. «Гришка-то, король, не настоящий!» — сделала еще одну попытку королева. Толпа безмолвствовала. «Король умер, да здравствует королева!» — закричала она. Толпа загудела и придвинулась вперед. Григорий ухмыльнулся. «Кажется, тебя никто не признает, мамочка». «В жопу эту дипломатию!» Королева выхватила топор, у палача нанесла сокрушительный удар по шее Григория. Голова, застывшая ухмылкой, отлетела в сторону и покатилась к ногам полковника. «Кажется, я ошибался насчет переворота», — сказал он и ногой откинул голову обратно королеве. Гришины ноги подкосились, и безголовое тело рухнуло на помост. Кровь толчками стала выплескиваться из отрубленной шеи и капать на землю. Королева подхватила Гришкину голову за волосы, выставила перед собой и снова завопила. «Король умер! Да здравствует королева!» «Король умер! Да здравствует королева!» Испуганно заорала в ответ толпа. Королева повернулась к Петровичу. «Ты был прав. Главное — найти стимул». «Ну, тут, пожалуй, не стимул, а страх. Но ты развиваешься в нужном направлении, песик», — проговорил Петрович. «Теперь, когда все закончилось, мне надо выпить». «И мне», — завопил дед, — «и пора все рассказать Петровичу».